Глава шестая. Противостояние. Вновь и вновь я судорожно пыталась вдохнуть, но что-то упорно мешало. Я когда-нибудь буду просыпаться в тишине и покое. Распахнув глаза, я замерла и обомлела. Вокруг струился водопад черного шелка. Прошло несколько секунд, прежде чем пришло осознание, что это волосы нависшего сверху Самаэля, а сам он ладонью зажимает мне рот. Я попыталась вырваться или хотя бы укусить. Силой вонзилась зубами в его вполне человеческий палец. Самаэль зашипел, но не убрал руку. Однако теперь передо мной возникли его глаза. «Замри, глупая, сейчас я не собираюсь убивать тебя», — прошептал демон, даря озлобленный взгляд. «Нас окружили». Спросонье было сложно понять, о чем речь. Ухватившись руками за его ладонь, стянула ее ниже, желая сейчас только одного — дышать. Демон, осознав, что я наконец проснулась и вроде как не собираюсь кричать, отпустил меня и, крадучись, отошел. Он обходил костер по кругу, вглядываясь в заросли деревьев. Я пыталась понять, куда именно он смотрел, но не увидела ничего подозрительного. Прислушалась. Все так же пели птицы, стрекотали кузнечики. Шелест листьев и травы. Все было спокойно, так, как и должно быть. Но Самаэль явно считал иначе. С грацией большого хищного кота, чуть пригнувшись к земле, он продолжал двигаться вперед. Ни одна ветка не хрустнула под его ногами, не раздалось ни единого шороха. Закрой я сейчас глаза, могла бы представить, что его и вовсе нет рядом. Еще мгновение, и Самаэль кинулся вперед. Он двигался стремительно, быстро, но все так же бесшумно. Движения его были необычайно быстрыми для моих человеческих глаз, а потому я улавливала лишь размытые очертания его силуэта, мелькавшего в стремительных рывках от одной точки к другой. На миг я потеряла его след в воздухе, и уже в следующую секунду раздался приглушенный крик и хруст. Я не поняла сперва, что именно хрустело, но когда Самаэль вышвырнул из зарослей безвольный мешок человеческого тела, с ужасом поняла, что это был за звук. Но мне не хватило времени, чтобы удариться в панику. Не хватило времени ужаснуться. Внезапно поднявшийся ветер принес вместе с собой крики людей. Их было по крайней мере 7 или 8 человек. Разбойники, тут же поняла я. В одеждах, которые помогали им оставаться незаметными среди деревьев. У моих ног в землю воткнулась стрела. Я лишь ошалело смотрела на нее, не в силах спросонья до конца осознать происходящее. Ощутила толчок. Это Самаэль повалил меня на землю, видимо, чтобы не стало совсем уж легкой мишенью. Мужчины-разбойники атаковали со всех сторон сразу. Нас действительно окружили, пока мы спали. Если еще в первые секунды я сомневалась в их изначальных намерениях и хотела высказать свои нелестные отзывы Самаэлю, который кинулся убивать без разбора, то пару секунд спустя понимание холодной сталью коснулось моего горла. «Если ты будешь продолжать, я зарежу твою девчонку!» Горький запах бесцеремонно заполнил легкие. Мужчина, который схватил меня со спины и теперь удерживал за одежду, приложил нож к горлу, источал невыносимый аромат. Запах немытого тела, нечистот и что-то еще незнакомое, но до дрожи неприятное. А в следующую минуту пришло понимание, отчаянное осознание, что моей жизни вновь угрожают. Протест застрял в горле комом, дойдя до точки, где металл острого ножа давил на кожу. Самаэль, в это время рвущий на части очередного неудачливого вора-головореза, прервал свое занятие и повернулся ко мне. К нам. Его глаза презрительно сощурились. Он был недоволен тем, что я так легко попалась. Он был недоволен собой, что не досмотрел. И если бы не его сила, заточенная во мне, его бы, наверное, ничуть бы и не тронул сей факт. Но, увы, я была нужна ему, жизненно необходима. А потому беспощадный демон, наверное, впервые за свою долгую жизнь был вынужден отступить. Я ощутила, как расслабился разбойник, поймавший меня. Его руки перестали так сильно дрожать. Он облегченно выдохнул, заставив меня вновь поморщиться от вони. Почему-то сейчас я не испытывала страха. Никто уже не сможет подвергнуть меня мучениям, которые сравнились бы с теми, что причинил Самаэль. Демон, который заставил обреченно жить в ожидании скорой смерти. Который забрал все. Имя, тело, душу, невинность. Тот, кто кромсал меня на куски и морально, и физически. И который теперь был вынужден из-за меня же опустить руки. Я не его подружка. Сквозь зубы выдавила я. Как ни странно, голос звучал твердо и решительно. Он забрал меня из дома, чтобы сделать рабыней. И в этих словах не было ни капли лжи. Возможно, разбойник услышал искренность в моих словах. А может быть, просто у него дрогнула рука? Но и этого короткого мига хватило Самаэлю, чтобы оказаться рядом и отвести руку с ножом от моего горла. Треснула кость. Снова крик. Снова Самаэль кинул меня на землю, но теперь не отходил, а кружил рядом, уничтожая угрозу сосуду с его силой. Через минуту крики стихли. Я же продолжала сидеть на сырой от росы листве и тупо смотреть на землю перед собой, стараясь не слышать криков, стараясь душить в себе непрошенный страх. Пока ты носишь в себе его драгоценную силу, тебе ничего не грозит, эгоистично шептал внутренний голос. Запах смерти щекотал нос. Я зажала руками рот, когда мой блуждающий взгляд случайно упал на одно из растерзанных тел. Если сейчас, не обладая своей силой, Самаэль способен так легко справиться с человеком, то на что же он способен вообще? Мне не было жаль людей, которые были сейчас мертвы от его руки. Те, кто зарабатывает на жизнь грабежом, шантажом, убийством, должны были знать, чем рискуют, вставая на эту дорожку. Сейчас меня интересовало нечто другое. Страх, который начал было вчера понемногу утихать и не так сильно жечь самообладание, разгорелся с новой силой. Страх перед неумолимым демоном, который с легкостью может убить меня после проведения ритуала, за все произнесенные слова, за то, что заставило его снизойти до просьбы, за то, что вынудило дать клятву, за то, что он ел еду, приготовленную мной, за то, что, будучи его пленницей, пыталась убить его. Да и просто так. Он мог убить меня, получив свою столь необходимую силу, просто так, безо всякой на то причины, лишь из-за возникшего на то желания. И никакая клятва не станет помехой. Как же мне удавалось глушить в себе эти мысли, внушать, что буду свободна, что буду жить без его присутствия, что буду иметь право выбора, получу право на жизнь? Нет, ничего из этого никогда не будет реальным для меня. Ты в порядке? Синеокий склонился, разглядывая мое тело, оболочку своей силы. Этот, казалось бы, заботливый вопрос прозвучал из уст Самаэля совершенно не так, как должен был бы звучать. В порядке ли я? Его не интересовало мое душевное состояние, ему была важна целостность сосуда, хранящего его энергию, и в том холоде, что стоял в его глазах, и читала подтверждение своим убеждениям. «Все нормально», — огрызнулась я, резво поднимаясь с места. Я пошла вперед. Куда угодно, только бы подальше от этих мертвых тел. Подальше от того места, где я в очередной раз осознала свою роль в этих играх высших. Я не слышала позади шагов Самаэля, но четко осязала то, что он рядом. Постоянно ощущала на коже его холодный жесткий взгляд. Ощущала его энергетику, пусть и изрядно уменьшившуюся в своем кричащем проявлении мощи, но все такую же темную и неумолимую. Прошло несколько десятков минут и несколько сотен шагов, прежде чем я остановилась. Крупная дрожь сотрясала все тело. Перед глазами стояли распростертые тела мертвых мужчин. Несколько дней назад 12 невинных девушек были убиты этим демоном. Теперь же те, кто были врагами, пали от его руки. Все вокруг умирают. И только я почему-то до сих пор жива. Непроизвольно я обняла себя руками, ощутив пронизывающий холод. Не знаю, был ли он вызван эмоциями, или я действительно замерзла. Знала я лишь одно — Самаэль опасен для меня, как и раньше. И во что бы ты ни стала, я должна найти способ выжить. Сам же демон все это время стоял позади и смотрел на меня. Я каждый раз безошибочно чувствовала это. Морозное покалывающее ощущение — всегда неразрывно сопровождала его взгляд. Я повернулась к демону. Лицо его, как обычно, имело насмешливое выражение. «Ты же человек. Вы ведь любите насилие над другими. Так что же ты трясешься?» Не без сарказма спросил демон, кривя рот в ухмылке. А в следующую секунду произошло то, чего я никак от себя не ожидала. Нас разделяло расстояние всего в полметра, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы достать до его щеки. Раздался оглушающий шлепок. Моя ладонь горела, а на лице демона разливался красный отпечаток. С удивлением я уставилась на собственную руку. Да, я хотела это сделать, но не понимала, как мне хватило смелости, не понимала, как смогла решиться. Но Исмаэль... Он ведь мог остановить мою руку, с легкостью мог увернуться, но не сделал этого. Почему? Вместо этого он медленно приблизился. Передние зубы его заострились в белоснежном оскале и удлинились. Он почти что прижался ко мне нос к носу. В другой ситуации я бы тотчас убил тебя, смертная, за такое поведение. А потом бы несколько веков собственноручно мучил бы твою душу. Прошипел он мне в самое лицо. Его горячее дыхание опалило мои губы, и я невольно облизнулась. Этот жест не остался незамеченным. Демон проследил за моим действием и тотчас хитро сощурился. Но спустя секунду отступил. Но пока ты нужна, так что идем. Я пребывала в каком-то замешательстве. Не могла понять, что со мной. Отчасти ужас утих, оставив место лишь болезненной тоске по той жизни, которой я никогда не смогу жить. По всем, кто умер вокруг. Будь то плохой человек или хороший. Столько смерти я не видела за всю свою жизнь. Нет, хватит. Нужно перестать ныть. Я посмотрела в спину демона. Он сейчас шел впереди, мягко ступая по сырому зеленому мху. Знай, демон. Я найду способ жить без тебя. Может быть, даже сбегу. С твоей силой или без нее мне нет никакой разницы, только бы подальше. Может, удастся где-то спрятаться и пожить, как никогда раньше. Хотя что я буду чувствовать тогда? Постоянное ощущение опасности, постоянную тревогу о том, чтобы не быть обнаруженной, дергаться от всякого шороха? Нет, здесь нужно что-то большее, чем сбежать. «Убить Самаэля?» Я вновь посмотрела на него. Вспомнила те ощущения, что владели мной тогда, в комнате, когда я должна была опустить на него руку с кинжалом. И поняла, что не смогу сделать это снова. Но тут мое внимание привлекло нечто другое, а именно шум воды где-то совсем рядом. Я остановилась, машинально потянувшись рукой к демону, чтобы одернуть его. Но в самый последний момент поняла, что собираюсь по собственной воле коснуться его и сжала пальцы в кулак. Повнимательнее прислушавшись, поняла, что мы двигаемся как раз в сторону воды. Судя по звуку, это был не просто ручей, а скорее небольшая река и водопад. Погода была достаточно теплой, а потому я понадеялась, что смогу искупаться. «Кхм!» Самаэль не отреагировал, продолжая идти. «Мы ведь идем к воде?» Снова никакой реакции. «Конечно же, ведь я лишь простая смертная, которую не нужно удостаивать ответом. Самаэль!» — неуверенно произнесла я. Его имя почему-то далось мне с трудом. Будто бы его нельзя было произносить вслух. «Мне нужна вода. Я хочу пить, и мне необходимо умыться». Он резко остановился, отчего я чуть не влетела ему в спину. По-прежнему, не обращая внимания на меня, Самаэль отогнул объемную зеленую ветку и теперь уже обернулся. В услужливо-галантном жесте демон пригласил пройти, придерживая ветку, чтобы та мне не мешала. Лицо его выражало высшую степень черного самодовольства. Но мое внимание тут же переключилось, ведь здесь, именно за этим кустом, мне представилась необыкновенная картина. Небольшой водопад срывался вниз в тихую заводь, с каменного уступа высотой метров 4. Прозрачная вода небольшого озерца так и манила своей свежестью. Песочное дно обещало быть мягким и ласковым. Не обращая внимания на злобную физиономию демона, я впервые за последнее время вспомнила, что такое радость. Таких водопадов я еще не видела. Как зачарованная я пошла к воде. Трава у самой воды не росла, не было ни ила, ни тины, только хрустальная вода и золотистый речной песок. Чуть правее эта заводь уходила в лес тонкой речушкой. Присев на корточки у самой кромки воды, я коснулась ее. Теплая. Лизнула мокрые пальцы. Вспомнила, что пить воду сырой не стоит. Впрочем, с этим разберемся чуть позже. Поднявшись, я уже было ухватилась за низ рубашки, потянула вверх, но тут же опомнилась. Напряженно повернулась к Самаэлю. Демон стоял, облокотившись плечом о дерево, в абсолютно расслабленной позе. Насмехаясь, выжидающе наблюдал. «Но что же ты остановилась?» — поинтересовался он. Синие глаза блестели своей темнотой. «Продолжай, смертная». Моему возмущению не было предела. Фыркнув, я отвернулась. Снова глядя на водопад, я чуть ли не заскулила от желания искупаться. А ведь какова вероятность, что Самаэль еще издалека услышал плеск и привел меня сюда, дабы поиздеваться? Какова? Да 10 к 1, что так и есть! Мысленно чертыхнувшись, прикрыла глаза. Ну что же. Он ведь наверняка думал, что я не решусь, побоюсь и просто уйду, не исполнив своего желания. Только вот демон просчитался. Сколько раз он уже видел меня обнаженной? Думаю, что достаточно. Тем более он вытворял со мной такие вещи, о которых я предпочла бы забыть, если бы могла. Но вот сейчас он не коснется меня, верно? Он не сможет стать угрозой своей драгоценной силе. Или сможет? Стоя к нему спиной, снова потянула рубашку вверх. Вскоре она валялась на песке. Оторвав пару листьев лопуха, я, прикрываясь ими, стянула и штаны. На демона не смотрела. Войдя в воду по пояс, я отпустила листья. Прогретая солнцем вода была теплой и мягкой. Я с наслаждением присела, окунаясь целиком. И лишь когда вынырнула, осмелилась обернуться. Он стоял все на том же месте. Однако теперь в его взгляде было что-то помимо насмешки. А губы были сжаты в тонкую полоску вместо обычной жутковатой улыбки. Как бы то ни было, такое его выражение пугало меня еще сильнее. Не зная, о чем он думает, я все же догадывалась, что явно что-то нехорошее. И спустя пару секунд страхи мои оправдались. Демон сделал пару шагов к воде, на ходу стягивая с себя штаны. Я поспешно отвернулась, не желая видеть его нагим. Послышался плеск. Он зашел в воду и теперь шел ко мне. Или мимо? Только бы мимо. Но нет. Я уже ощущала его за своей спиной. Интимность момента и моя нагота бешенством и страхом забились учащенным пульсом под кожей. Будь на его месте кто-то другой, я смогла бы дать отпор. Да я бы изначально бы не стала раздеваться перед кем-то другим, и теперь мне уже не казалось логичным то, как я поступила. Это было глупо. Сколько бы раз он не видел меня без одежды, все равно каждый раз я буду ощущать перед ним смущение, страх. Недавняя ночь снова закрутилась мрачным калейдоскопом перед глазами. Но теперь мы вроде бы как заключили сделку, да и находились уже несколько в другой ситуации. «Зря ты сделал это, человечка». Вернулся тот голос, каким он говорил со мной в своем дворце. Чуть хрипловатый, очарованный, соблазняющий. Но теперь хотя бы без той нечеловеческой гипнотической силы. Зря сделала. В этом наши мысли совпали. Ох, не стоило. Кажется, мой рассудок окончательно меня покинул. Мы ведь заключили договор. Ты дал клятву. Отступая, говорила я. Если бы не вода, Самаэль бы видел, как я вся трясусь от страха. Ни за что я не хотела вновь повторять то, что произошло тогда, после бала. Да, но ведь я не обмолвался и словом, что ты освободишься от своих обязательств. Он был все ближе. Голос звучал все более хрипло и мурлычище. Я понимала, что он уже, наверное, в 2 шагах от меня. А ведь вода была достаточно прозрачной, а еще и подсвечиваемая солнцем практически ничего не скрывала. И тем более, ты ведь не думала, что я оставлю ту пощечину безнаказанной? Я могла уже ощущать его дыхание на своем плече, торчащем из воды. Я сделала еще несколько шагов вперед, дальше от него. Вода теперь доставала до подбородка. «Ну уж нет», — резко рыкнул демон. «Согласись, ты ведь перешла черту. И как любая смертная должна поплатиться». Самаэль нашел в воде мою руку, схватив за запястье и дернул обратно. «Что же это? Снова? Он снова будет наказывать меня?» Я уже ощущала болезненную пульсацию внизу живота, те раздирающие ощущения, что он подарил в ту ночь. Вновь я чувствовала ту боль и снова не знала, что делать, как противостоять ему. «Нет, что же это? Страх совсем затмил мое сознание?» Ведь теперь я уже не прикована к постели, и мы не в его покоях. Сейчас он, так же, как и я, по уши увяз в проблемах. Так почему я трясусь перед ним? Сейчас, когда у меня есть преимущество, которого не было ранее. Я резко повернулась к нему, подняв волосами брызги. Отяжелевшие локоны облепили шею и плечи. «Не смей!» Я смотрела в его глаза, предвкушающие новое наслаждение. Взяв себя в руки, я заставила свое тело подчиниться и уняла дрожь, хотя голос все равно звучал не слишком уверенно. «Отпусти меня!» Тихо, но уже гораздо тверже сказала я. Самаэль лишь ухмыльнулся моей слабой попытке дать отпор. Он потянул меня к себе, неотрывно глядя в глаза. Поддавшись инстинктам и позволив им спасать меня, я резко оторвалась ногами от дна и, чтоб было силы, обеими ногами попыталась ударить Самаэля в живот. Пресс, скажу по правде, у него был просто каменный. А потому вместо того, чтобы согнуться, как я того ожидала, демон лишь глухо фыркнул. Силы толчка не хватило бы, чтобы вырвать мою руку из его цепкой хватки, но зато моей бледной коже теперь был гарантирован хороший синяк. Следующий удар я попыталась нанести ему чуть ниже, в наиболее уязвимое у мужчин место. Но и на этот раз потерпела неудачу. Демон выкрутил мне руку, так что теперь я была прижата к его спине. Его волосы в порывах нашей борьбы и моих попытках вырваться упали мне на плечи. И тут же совершенно гениальная идея проникла в мою прелестную головку. С силой я ухватилась за тяжелую черную прядь и дернула. Демон охнул. Видимо, не ожидая такого подлого приема, и хватка чуть ослабилась. Я не преминула воспользоваться сим фактом, вывернувшись, чтобы больше не стоять прижатой к его груди, а после начала остервенело выдирать у демона прядь за прядью. Вода вокруг уже кишела длинными черными волосами, когда Самаэль наконец смог меня поймать. Вернее, схватив за плечи, демон с головой сунул меня под воду. Я продолжала барахтаться и вырываться, но сил моих не хватало, чтобы оказаться на поверхности. Легкие сжимало стальными обручами. Но, видимо, вспомнив, что с моей смертью придут дополнительные сложности, Самаэль отпустил. Первый же вдох резанул в груди, но каждый последующий приносил облегчение. «Забыл, что если я умру, ты сам окажешься в еще большей заднице? И откуда у меня только бралась эта показная смелость?» «Если бы я забыл, то ты бы уже была мертва, а я бы сладко имел твое еще теплое и ароматное тело прямо в воде». С ненавистью в каждом слове ответил демон, пальцами зачесывая взлохмаченную шевелюру. Я еле-еле заставила себя проглотить ком в горле. «Беги от него! Беги!» — кричал мне внутренний голос. «Или подчинись, не спорь с ним, потакай ему, не зли! Не зли!» Воображение безропотно нарисовало картинку, описанную им, но я все же постаралась пересилить себя. «Тогда отпусти меня, потому что живой я тебе не дамся, а убить меня без последствий для себя ты не сможешь». Еще какое-то время мы играли в гляделки. Я умоляла себя потерпеть еще чуть-чуть, только бы он не ощутил всего того ужаса, что я испытываю. Только бы не понял, что я ведь все равно в итоге наверняка сдамся под его натиском, не в силах выдержать все его пытки. Но демон отступил первым. С громким рыком он отшвырнул мою руку, развернулся и направился к берегу, ругаясь себе под нос. Ликуя внутри, но вместе с тем все еще одолеваемая страхами, я направилась к водопаду, намереваясь промыть волосы и хоть на какое-то время скрыться из его поля зрения. Лишь очутившись под мощным водным потоком, Я дала волю чувствам. Спрятавшись за стеной воды, я прижалась лбом к холодным мокрым камням. Я старалась сдерживать слезы, лишь тихонько всхлипывая иногда. Вся моя показная храбрость улетучилась. Я не верила, что простыми угрозами смогла победить в этой схватке, смогла защититься. А что, если он попробует снова? И если в следующий раз это уже не сработает? Или он распалится настолько, что уже будет все равно? Что тогда? Я до безумия не хотела повторения того наказания. Но ведь и сам Самаэль не перестанет провоцировать меня, не прекратит издеваться. Ну да ничего, я вытерплю. И буду теперь думать лишь о том, как бы освободиться от него, от этого демона. Буду изучать его. Да, найду способ перехитрить, а заодно и проучу, чтобы он не думал больше, что все люди лишь тараканы под его ногами. Только насколько это выполнимо? Оказавшись на берегу, Самаэль собрал вещи и ушел подальше от водопада. Один взгляд на эту смертную, и он поволочился за ней, как мальчишка. Это уже перешло все границы. Одно дело дразнить, издеваться, и совсем другое не иметь над собой контроля. В отличие от Лилианы, Самаэль знал, чем в основном заканчивается соитие демона и человека. Смертью последнего. Человеческое тело, не обладая быстрой регенерацией, не в силах было выдержать весь процесс, если демон отдавался ему полностью. Тогда спрашивается, на кой ляд он поперся за ней в воду? Просто попугать? Наказать? Не стоило обманывать самого себя. Он хотел ее. Да и не вышло бы у него проделать все аккуратно, как в прошлый раз. А ведь тогда он не позволил много. Постоянно держал себя в руках. Мысленно напоминал, как хрупко человеческое тело. Демон выругался и впечатал кулак в ствол дерева. Древесина раскрошилась в мелкую труху. В толстом стволе осталась вмятина. Посыпались листья. Птицы сорвались с веток с недовольным криком. Еще не хватало потерять над собой контроль, чтобы какие-то плотские желания взяли верх над разумом. Он все удовлетворит позже, когда вернет власть и разделается с Каем. Возьмет хоть целый гарем девок разом, и не хрупких человеческих, а настоящих демониц, а лучше суккубов. Уж эти-то знают, как ублажить мужчину. Конечно, можно и здесь, в этом мире порезвиться, хоть и не в полную силу. Но Лилиану убивать нельзя. Да и если он разойдется, то прислужники Кая мигом отыщут след. Выдохнув, он принялся одеваться. Спустя какое-то время, уже порядком замерзшая, я все же вылезла из-под водопада. С опаской оглядев берег, Самаэля не обнаружила. Что ж, оно и к лучшему. Несмотря на то, что я уже немного успокоилась, видеть его лишний раз не было никакого желания. В любом случае, демон был где-то рядом, ведь связь не даст далеко уйти. Выйдя из воды, приметила большой плоский камень. Прогретый солнцем, он излучал приятное тепло. Прихватив с песка одежду, устроилась прямо на камне, разложив по нему и мокрые волосы. Теплые солнечные потоки ласкали кожу, прогревая до кончиков пальцев, и это было крайне приятно после купания в водопаде. Прикрыв глаза, я не заметила, как задремала. Прошло какое-то время, когда сквозь сон я услышала какие-то весьма странные звуки. Разморенная солнцем, лениво приоткрыла один глаз, и каково же было мое удивление, когда я увидела огромных размеров кабаниха с тремя детенышами рыла носом корни ближайшего ко мне дерева. Они будто бы и не замечали меня. Оставалось полагаться, что и не заметят. Я была наслышана о том, как кабаны нападают на людей, а уж если повстречалась самка с детенышами, то тогда пощады точно не жди. Их здоровенные клыки и слепая ярость вместе с неимоверной силой и массой могут разорвать человека в клочья. Я продолжала лежать на камне, стараясь не шевелиться и дышать через раз. В душе уже начала зарождаться паника. А что, если они не собираются отсюда уходить? Может, они тут каждое дерево собрались перерыть в поисках еды? Исмаэль, как назло, куда-то запропастился. Хотя нет, наверняка сидит где-нибудь рядом и насмехается надо мной. Даже не наверное, а наверняка. Спина уже начинала ныть от напряжения, но все решил случай. Налетевший ветерок покачнул растущие вокруг камня высокие травинки, и они как назло коснулись моего лица. Не выдержав, я громко чихнула. Ну просто классика жанра! Как и следовало ожидать, мамаша кабаниха восприняла мой чих весьма враждебно, посчитав его угрозой для своих поросят. Сперва она, конечно, молча поглядела на меня, а затем с оглушительным визгом рванула на меня с одной очевидной целью – устранить угрозу. Угрозой была я, естественно. Вскочив с камня, с ужасом наблюдала за приближением моей скорой смерти. Возможно, я и хотела бы проститься с жизнью, дабы освободиться от всего того, что выпало на мою долю. Но явно не таким способом. Красные глаза кабанихи светились слепой яростью. Копыта взрывали песок. Я спрыгнула с другой стороны камня, надеясь, что он послужит нам преградой. Но свирепая мамаша, вместо того, чтобы оббегать его по кругу, каким-то немыслимым образом перескочила через него. Вот и конец. Всплыло у меня в голове. Пройдя столько испытаний, Лилиана умерла при встрече с разъяренной кабанихой. Какая нелепость! Несколько сантиметров отделяли меня от неминуемой гибели от клыков. Ноги неуверенно сделали несколько поспешных шагов назад, запутались друг в друге, и я повалилась на спину. Зажмурившись, я уже приняла свой исход, когда услышала еще более оглушительный визг вперемешку с непонятным мне звуком. А затем тишина. Может, я уже мертва? Неуверенно раскрыв сперва один глаз, потом другой, обнаружила перед собой разъяренное лицо Самаэля. Скулы его были напряжены, на шее вздулись синие вены, а в глазах стояла лютая ненависть. К этому, однако, я уже почти привыкла, да и шок еще не отступил. Не веря своему счастью, я заглянула за плечо демона и обнаружила, что кабаниха лежит на камне бездыханным трупом, а рядом с ней валяется увесистый сук, которым, видимо, Самаэль и сокрушил лесного монстра. И что же это выходит? Уже второй раз за этот день демон спас меня? Я вновь посмотрела ему в глаза. Сидя на песке лицом к лицу с этим синеглазым монстром, я подумала, что, может быть, он не так уж и плох. Но тотчас одернула себя, вспомнив, что я для него не живое существо, а сосуд. И заботится он не обо мне, а о сохранности своей силы. «Если бы не клятва, которую я дал тебе, если бы ты не была мне столь необходима, я бы сейчас же свернул каждый твой пальчик, каждый сустав, чтобы у тебя больше не возникло мыслей нарваться на неприятности». В подтверждение моих мыслей высказался демон. Я молча продолжала смотреть на него. И лишь сейчас осознала, что по-прежнему обнажена. Кое-как выбравшись из-под нависшего надо мной Самаэля, я, стараясь прикрыться всеми доступными способами, добралась до своей одежды и поспешно оделась. «Нужно разделать тушу», — заявил демон. «Тебе надо, ты и разделывай», — буркнула я, тут же прикусив язык. «Сколько раз сама себе говорила, что не стоит ему дерзить, и все равно продолжаю». Но, вопреки моим ожиданиям, очередного наказания не последовало. Самаэль лишь усмехнулся. «Как скажешь, человечка». Он подошел к камню, на котором лежало мертвое уже животное. Я следила за его действиями, хоть и неохотно, но все же не в силах оторваться. Демон вытянул вперед свою правую руку, вместе с тем ногти его начали вытягиваться и становиться все больше похожими на те лезвия, которыми он кромсал меня. Не торопясь, демон вспорол свинье брюхо. Внутренности вывалились наружу. Этого зрелища моя психика уже не выдержала. Поспешно скрывшись в траве, я рассталась с остатками содержимого моего несчастного желудка. Вслед мне слышался только смех. Конечно, он прекрасно понимал, что я непривычна к подобным картинам. Чертов демон! Отдышавшись, я выбралась из зарослей, склонившись у кромки воды, умылась. Волосы уже просохли и сильно запутались, однако причесаться было нечем. Найдя подходящую травинку, я завязала их в высокий хвост. Да, так куда лучше. Тут мой нос уловил запах дыма. Я обернулась, прошла через траву и обнаружила преинтереснейшую картину. Самоэль сидел перед большим костром и жарил на самодельном вертеле ту самую кабаниху. Видеть это было странно. Демон сидел ко мне спиной, но наверняка слышал, что я вернулась. «Значит, готовим по очереди?» — спросила я, оказавшись совсем рядом. Демон медленно повернул ко мне свою голову. Искры насмешливых глаз предупреждали об очередной западне. «Чтобы я готовил пищу для какой-то смертной?» Нарочито высокомерно спросил он. Я опешила. «Вот наглый! Как есть то, что я предложила, так это нормально, это он может. А как самому поделиться, так тут он великий господин!» Но, сжав зубы, я молча выдержала его взгляд и уселась напротив. Языки костра приятно грели теплым воздухом. Запах жареного мяса аппетитно щекотал нос. Желудок призывно заурчал, но я решила не обращать на это внимания. Еще найду, что поесть, благо лес тут богат. Я не смотрела на него, но точно знала, что он разглядывает меня и наверняка вынашивает в своем воспаленном извращенном сознании очередную пакость. Прошло много времени, прежде чем Самоэль наконец снял огромную тушу с костра. Воткнув вертел в песок перед собой, выпустив вновь свои когти, демон начал отрезать куски мяса. Поедая их один за другим, явно довольный собой, он периодически с ехидством поглядывал на меня. «Жаль, что ты не в состоянии убить кабана», — заметил он, доедая уже вторую ногу. Его, казалось, совершенно не смущало, что я смотрю на него. В ответ я лишь фыркнула и отвернулась. Поднявшись с места, решила, что нет смысла больше тратить время на этого упыря, в надежде, что он, быть может, все же поделится. Нет, кажется, он лучше лопнет, но сожрет все до последнего кусочка. Сзади послышался хруст. Поморщившись, я повернулась узнать, что на этот раз он решил учудить. Демон разгрызал бедро, саму кость. «Самое замечательное средство, чтобы заточить клыки, не находишь? Для этого, правда, куда лучше подходят человеческие кости. Ах, да, я совсем забыл, что ты и сама человек». Он снова засмеялся. Меня в очередной раз передернуло. Еще больше уверившись в правильности своего решения, я пошла прочь. Внимательно глядя по сторонам, я искала хоть что-то съестное, но, как назло, здесь почему-то ничего не росло. Чертыхаясь себе под нос, злая и голодная вернулась обратно к костру. Самоэль уже почти прикончил здоровенную тушу, и куда в него только влезло-то? В этом звере, наверное, было килограммов 30, не меньше. «Чтоб ты лопнул!» — в сердцах подумала я, с наслаждением представляя себе сию замечательную картину. Как Самоэль разлетается на кусочки, как надутый рыбный пузырь. Но тотчас дала себе в мыслях пинка. Понахваталась, называется. С кем поведешься? Стараясь не замечать демона, ну или хотя бы делать вид, что я стараюсь его не замечать, решила, что пора бы позаботиться об обуви. От веток, иголок и торчащих из земли корней мои ноги уже были порядком изранены, что приносило некоторый дискомфорт. Найдя подходящее дерево, я отломала два куска коры нужного размера и прикрепила ее к ногам с помощью гибкой травы, найденной здесь же. Немного фантазии, и самодельные сандалии готовы. Тут перед моим лицом возникла весьма аппетитная свиная нога. Покачиваясь как маятник, она в некотором смысле гипнотизировала меня. Не удержавшись, я облизнулась, но тут же встала с места и уставилась на Самоэля. Живот недвусмысленно заурчал, ему явно была по душе идея поглотить свинину. «Ладно, мышка, я все равно уже наелся». Самоэль протягивал мне еду. Выглядел он вполне дружелюбно, но, по крайней мере, насколько это было возможно в его варианте. Понимая, что за всем этим наверняка кроется какой-то подвох, я все же неуверенно потянулась к предложенному. Но демон оказался куда быстрее. Шаг вперед... Его свободная рука очутилась на моей талии и заторможенно продолжала смотреть на еду и лишь несколько секунд спустя удосужилась перевести взгляд. Насмешливые синие глаза, губы изогнуты в ухмылке. Он слишком близко. Только и успела подумать я, когда ощутила легкое прикосновение к губам, а уже в следующий миг стояла с мясом в руках, а Смейль был где-то позади и смеялся. «Тебя так просто обдурить, смертная!» Как всегда, этот тон. «Считай, что ты заплатила за этот завтрак. Если так и пойдет дальше, сможешь и вовсе не искать еду. А я смогу утолить свою жажду». Он снова рассмеялся, а до меня только теперь дошло. Дрожащей рукой я прикоснулась к губам. Лицо запылало. Он поцеловал меня? С той скоростью, которой он способен развивать, не мудрено, что я ощутила лишь прикосновение и не заметила ничего более. «Ты подлый мерзкий демон!» — со злостью крикнула я, оборачиваясь к нему. Но Смейля уже не было за моей спиной. «Да что ты говоришь?» Теперь его голос звучал у самого моего уха. Я резко повернулась, но его уже и след простыл, только лишь движение воздуха. Он коснулся моего плеча, уже стоя с другой стороны. Я снова вздрогнула и развернулась, но, как и следовало ожидать, и здесь его не было. Касание вскользь по позвоночнику. Все бы ничего, но он сунул руку под рубашку. Это уже было слишком. Я наугад зашвырнула свиную ногу, конечно же, не попав в демона. «Прекрати! Хватит!» Я старалась придать своему голосу строгое звучание, не позволяя ноткам страха проклевываться наружу. Он возник прямо передо мной, стоя на расстоянии вытянутой руки. «Я хочу, чтобы ты поняла, смертная, что пусть я лишен почти всей темной энергии, это не значит, что я...» Хоть отдаленно приблизился к подобным тебе, я по-прежнему остаюсь демоном. Да, такие, как я, быть может, теперь и смогут справиться со мной, пока я не восстановил свой духовный баланс. Но для вас, людей, я, как и прежде, невероятно силен, быстр, ловок. Ни один человек не сможет одолеть меня. Я хочу, чтобы ты понимала это. И если я отпустил тебя там, в воде, это еще не значит, что ты хоть в чем-то сильнее. А стоит мне захотеть, так ты приползешь на коленях и сама будешь просить овладеть тобой». В его голосе было столько уверенности, столько самодовольства, что мне стало просто тошно. Эти его слова лишь распалили меня, напомнив вновь о том решении, которое я приняла после предыдущей нашей стычки. «Ты не знаешь меня, демон, не знаешь людей вообще. Сила и власть далеко не всегда залог победы, но тебе никогда не понять этого. И я ни за что не буду тебя ни о чем умолять или просить, так же, как и в ту ночь». Развернувшись, я пошла прочь. «Это мы еще посмотрим». Вот озабоченный самодовольный упырь! Да что ему за дело до меня? Неужели настолько задевают мои отказы? Он ведь наверняка привык, что девушки-демоницы тают в его объятиях от его неотразимости. Я ведь не настолько красива, чтобы он так сильно желал меня. Нет, тут явно дело не в этом. Его просто злит, что я могу отказать ему. И он боится потерять свою драгоценную силу, помня, что тогда, в тот раз, я действительно сопротивлялась до последнего. «Не в ту сторону», — окликнул меня демон, когда я уже углубилась в лес. Я развернулась и пошла в указанном направлении. Демон шел впереди. В молчании мы продолжали путь несколько часов, пока мои ноги не начали подкашиваться. Если до этого я еще как-то сопротивлялась усталости, то теперь уже была не в силах... Да и голод давал о себе знать. Запутавшись в торчащих из земли корнях и зацепившись за ветки дерева одежды, я потеряла равновесие и упала на землю. Демон даже не обернулся, продолжая идти вперед. Хочет, чтобы я попросила его? Злость вновь вспыхнула в душе. Не дождется. Перевернувшись на спину, давая уставшим ногам время на отдых, я посмотрела вверх. Дерево, которое так не хотело меня отпускать и цеплялось ветвями за мою одежду, оказалось одичавшей яблоней. У одних моих друзей был яблоневый сад, и они научили меня определять различные сорта яблок. И это точно было не дикой, но, по крайней мере, когда-то. Возможно, здесь рядом кто-то живет? Спелые яблоки манили своим ароматом, снова заурчал живот. Я поднялась с места и полезла на яблоню. Достать плоды с земли не получалось. Устроившись на толстом суку, я с удовольствием принялась поедать кисло-сладкие плоды. Щебет птиц, лесные ароматы, тишина и спокойствие леса. Прикрыв глаза, я наслаждалась этими крохами покоя. «Слезай оттуда!» Недолго длилось мое счастье. Я нехотя открыла глаза и несколько удивилась. Самаэль был в нормальной одежде. Простые льняные штаны и белая рубаха с воротом, да еще и ботинки. Волосы он собрал в тугую косу, на поясе болтался кошель с деньгами. Сейчас как никогда он походил на человека, на мужчину. На весьма привлекательного и сильного мужчину. И опасного. «Ты где все это достал?» — с подозрением спросила я, слезая с дерева. «Я не настолько глуп, чтобы не брать в расчет вариант, что рано или поздно мне пришлось бы оказаться в подобной ситуации. Потому во всех моих мирах недалеко от поселения есть тайники, которые открываются только мне». «Недалеко от поселений? Значит, тут где-то рядом есть город?» Я была весьма рада этому факту, потому как оставаться с Самаэлем наедине дольше, чем нужно, не было никакого желания. «Не город, а деревня. И я надеюсь в ней поживиться. И вполне вероятно, там будет кто-то из храмовников, способных указать, где находится ближайший храм приношений». «Храм приношений. Такой же, где погибли те, кого привели Самаэлю вместе со мной. И где, возможно, я умру еще раз, если не найду способ избежать этой участи». «Идем». Он толкнул меня в спину. Снова его эти шуточки с перемещениями. Нарочито устало вздохнув, я побрела вперед, зевая на ходу. Солнце уже клонилось к западу, воздух становился прохладнее. Но вот, наконец, мы вышли на протоптанную человеком тропинку. А вскоре она привела нас к забору одного из домов. Обогнув его, мы вышли на деревенскую улицу. Все здесь было вполне обычным. Дома точно такие же, к которым я привыкла в своем мире. Избы с резным декором, украшенные красными узорами. Низкие заборчики, клумбы с цветами под окнами, высокие крылечки. Самаэль шел прямиком к местному трактиру. Найти его труда не составляло, так как сейчас, под вечер, он был полон завсегдатаев, а по шуму их можно было услышать издалека. Деревня оказалась довольно большой, домов на 90, а потому, когда мы подошли к трактиру, народу там было хоть отбавляй. Вывеска с луковицей и ковригой хлеба радушно встречала гостей выцветшей краской. Дверь была открыта нараспашку, свет лился наружу вместе с табачным дымом. Я поморщилась. Но Самаэль уже зашел внутрь, пришлось следовать за ним. Наше появление не осталось незамеченным. Мужчины тут же искоса стали поглядывать на Самаэля, а потом и на меня. Но, видимо, драк сегодня никто особо не хотел, и мы смогли без приключений добраться до стойки, за которой стоял хозяин заведения. «Доброго вечера, хозяин!» У меня чуть глаза не вывалились, когда вместо привычного тона из уст Самаэля вырвались эти вполне учтивые слова. «Мне и моей подруге нужен горячий ужин. А еще комнату на пару дней». Поняв, что он собирается снять лишь одну комнату, поселив меня с собой, я подарила демону весьма неласковый взгляд. «Все будет исполнено, сударь, коли покажете, что вам есть чем платить». Хозяин был учтив, но подозрителен. Самаэль выудил из кошелька пару монет и кинул их на стойку. Это были не те деньги, которые были в ходу в моем мире, с грустью поняла я. Хозяин трактира, напротив, весьма обрадовался авансу. «Присаживайтесь за свободный столик, скоро вам подадут ужин. И, думаю, бутылку хорошего эля?» Демон кивнул. Видимо, он дал больше, чем было необходимо. Мы устроились за свободным столиком рядом с открытым окном. Самаэль вальяжно растянулся на скамье, привалившись к стене. Мы сидели через стол друг от друга, и мне теперь был виден лишь его профиль. Непривычный, с убранными назад волосами. Он мог бы быть восхитительным мужчиной, не будь таким гадом. С тоской подумала я и поспешно отвернулась, потому как Самаэль повернулся ко мне. «Нравится смотреть на меня, мышка?» — воркуя спросил демон. «Вот еще», — огрызнулась я. «Просто непривычно видеть тебя с косой». Тут к нам через толпу протиснулась девчушка лет 8. «Хозяин просил передать, что для молодой госпожи мы хотим предложить помывку и чистую одежду, потому как, видимо, госпожа изрядно помучилась в долгом путешествии». Девочка говорила это нараспев, видимо, просто запомнив слова, не вникая в их смысл и глядя по сторонам. Я же поняла, что стремительно краснею. «Конечно, в каком же виде я пришла сюда?» Волосы спутаны и завязаны травой в непонятный хвост. Одежда перепачкана травой, песком и землей, на ногах самодельные сандалии. Отказывать было бы весьма глупо. Я искоса глянула на Самаэля. Он самодовольно улыбался моему смущению. Конечно, ведь он сейчас выглядел безупречно, да еще и при деньгах, а я как замухрышка. «Да, это было бы весьма кстати», — все же выдавила я. «Тогда пойдемте». Девочка юркнула между столиков и смеющихся мужчин. Музыка, которую играли с небольшой сцены, четверо музыкантов добавляла шума. Я еле поспевала за девочкой. Она вывела меня из общего зала. Здесь, в узком коридоре, прижимались к стене несколько сладких парочек, а из-за дверей доносились весьма красноречивые звуки. Официантки здесь, судя по всему, подрабатывали не только в зале. Девочка раскрыла передо мной последнюю дверь, та вела на улицу, во внутренний двор. «Вообще, хозяин сказал мне помочь вам в бане, но у меня еще полно дел, вы справитесь сами?» Весьма по-взрослому заявила мне девчушка. Я кивнула. «Тогда вам вон туда. В предбаннике уже приготовлено платье и то, что под него. И обувка тоже. Все чистое, новое. Дверь изнутри запирается, коли угодно. Ну, я побежала». И не успела я слова сказать, девочка скрылась в доме. Поежившись от вечерней прохлады, я все же перешла двор и зашла в предбанник. Здесь было тепло и весьма уютно. Видимо, сюда приглашали лишь приезжих гостей, а не всех подряд. Платье и белье и вправду были здесь же. Материал простой, но весьма приятный на ощупь. Само платье длинное, в пол, с поясом под грудью. Белье хлопковое, но не очень похожее на привычные для меня панталоны. Скорее, что-то среднее между теми веревками, что были в шкафах в замке Самаэля, и тем, к чему привыкла я. Похожие на весьма и весьма короткие обтягивающие панталончики. А верх походил на лиф от платья на тонких бретельках. В общем, такого мне еще видеть не приходилось. Ну что же, с этим позже. Я зашла в помывочную, с удовольствием вдохнув горячий воздух. Вернувшись в предбанник, я проверила, надежно ли запирается дверь. Затем разделась, взяла с полки таз со всем необходимым и пошла мыться. Прошло больше получаса, когда я, уже довольная собой и одетая во все чистое, вернулась в трактир. Еще влажные волосы я, как и прежде, убрала в хвост, подвязав лентой. Новомодное белье оказалось достаточно удобным. Оказавшись в зале, я обнаружила Самаэля в компании двух местных девиц, изрядно подвыпивших и еще больше опьяненных присутствием демона. На мое появление Самаэль не отреагировал никак, разве только смерив краем глаза и непонятно хмыкнув. Девицы, восседавшие у него на коленях, напротив, были не очень рады моему появлению. «Сэм, дорогой, это и есть твоя умалишенная подружка?» Сладостным голосочком пролепетала одна из них, ласково касаясь губами шеи демона. Умалишенную я опустила, но вот когда она начала целовать демона, меня все прямо-таки перекосило. Это не укрылось от дам, но воспринято было совсем иначе. «Ой, Сэм, она, кажется, ревнует», — пропела другая, хихикая. Обе девицы были ярким примером деревенских потаскушек. Распущенные косы, яркие красные пухлые губы, нарочито наивные блестящие глазки. Сарафаны, спущенные с плеч так, будто бы сейчас грудь вывалится. Эти манеры. Эти две были обе темноволосые, не старше меня, хотя, быть может, даже и младше. Одна была достаточно дородной, не полная, но при этом имела весьма пышные формы. Вторая же имела вполне обычную стройную фигуру. Я кисло подумала, что не хватало еще мне разглядывать их и отвернулась, потому как от зрелища ластящихся к Самоэлю девиц мне становилось дурно. «Дуры вы!» — хотела сказать им, «от него бежать надо!» Но почему-то я все же молчала, делая вид, что ничего не замечаю. Принесли горячий ужин. От мисок с тушеным мясом и картофелем шел аппетитный запах. Также принесли нарезанные ломти сыра, свежие овощи, кувшин с элем и несколько чашек. Все яства составили в центре стола. Самоэль продолжал расслабляться в компании своих девиц, нашептывая им что-то явно приятное. Девицы закатывали глазки и нарочито притворно хихикали. Их он не кромсает на лоскутки и не приковывает цепями. Конечно, они сами с радостью исполнят любой его каприз. Глупые дурехи. Он при желании может вырезать всю эту деревню за вечер. Я поглядывала на еду, но не решалась к ней прикасаться. Не хотелось бы снова стать объектом для шуток. Не исключено, что он заказал ужин для этих шлюх, сразу решив, что заарканит парочку. Сидя за столом, я строила скучающий вид, давая Самоэлю понять, что мне ровным счетом все равно, чем он занят. «Ешь», — услышала я его голос. Будучи уверенной, что он обращается не ко мне, даже не взглянула в его сторону. «Лилиана, я к тебе обращаюсь». Услышав свое имя, наверное, впервые за все время нашего знакомства, я встрепенулась и все же подарила ему презрительный взгляд. «Ешь, не дури», — насмешливо сказал он. «Не хочу потом тащить тебя на себе, когда ты обессилишь». «Твоя подружка не ест без твоего приказа, дорогой?» Ехидно поинтересовалась правая. «Я не его подружка, и его приказы мне по боку!» Прошипела я в ответ. Даже подколки демона не шли ни в какое сравнение с шуточками деревенских проституток. Почему-то их подобное отношение оскорбляло меня куда сильнее. На мой выпад все трое лишь рассмеялись. «Какая злая фурия! Неудивительно, что ты захотел компанию потеплее», — прокомментировала левая и тут же впилась в демона губами. Тот будто бы и не возражал, хотя продолжал сверлить меня взглядом, страстно отвечая девице. Я поморщилась, выражая свое отношение к зрелищу. Взяв одну миску, я села к столу боком и принялась за еду. Горячее жаркое было весьма вкусным. Самоэль наконец оторвался от бобенки и разлил в четыре чашки эль. Одну из чашек придвинул ко мне. Я молча, чтобы не провоцировать очередные шутки, все же взяла чашку. Вино я уже пробовала. Значит, и от эля ничего дурного не будет. Но, сделав пару глотков, я помимо воли закашляла. Уж слишком он был крепким. Явно куда крепче вина. Это вызвало новый приступ смеха у девиц. Демон уже явно доставляло удовольствие мое нынешнее положение. Я не могла уйти, потому как идти было попросту некуда, а далеко отойти не даст связь. Пересесть за другой столик к другой компании было бы не очень разумно. Местные и так уже весьма сально обследовали взглядами мое тело, потому приходилось терпеть. Сев полубоком и прижавшись спиной к стене, я наблюдала за музыкантами в другом конце зала. Один из подвыпивших мужчин, сидя на краю небольшой сцены, заунывно натянул какую-то пошлятину. Его мало кто слушал, больше кидались в него пустыми чашками. Одна из них угодила прямо в лоб одному из музыкантов, игравшему на лютне, и он свалился со своей лавки. Но это почему-то никого вовсе не смутило. Видимо, эль придал мне смелости, а, быть может, просто лопнуло мое терпение, но я поднялась с места. Под призывными взглядами местных я без приключений добралась до сцены. Запевала к тому моменту уже спал под ближайшим столом. Музыканты тоже были пьяны, хоть и не настолько сильно, как все присутствующие, но явно навеселе. Они посмотрели на меня с интересом, предоставив полную свободу воли. Заняв место павшего, я взяла в руки лютню и решила заняться тем единственным, что у меня получалось действительно хорошо. Спеть. Пробежав пальцами по струнам лютни, подкрутив колки, я оглядела публику и решила, что сперва нужно распеться. Слова одной из любимых песен тут же пришли в голову, да и она казалась весьма уместной в здешней атмосфере. Музыканты тут же подхватили ритм. Тишь ночная бьет тревогу, за порог не гляди. Ночью бродит по дорогам тот, чье имя Самди. Дверь захлопни в полнолунье, скрип ключа поворот. Тот, кого боятся люди, ходит мимо ворот. Тот, кого боятся люди, ходит мимо ворот. Он уводит за собою тех, кто ночью не спят. Тем, кто дверь ему откроет, нет дороги назад. Тем, кто дверь ему откроет, нет дороги назад. После пары куплетов люди вокруг начали поворачивать головы, обращая внимание, начиная прислушиваться к словам. Это подбадривало. Эль в крови подстегивал к продолжению. Он так весел и опасен в пляске лунных теней, но на шорох маракасов отзываться не смей. Ночь рыдает и колдует за открытым окном. Тот, кого боятся люди, постучался в твой дом. Тот, кого боятся люди, постучался в твой дом. Не ходи за ним, не надо, хоть зовет, ну и пусть. С ним до рая и до ада я пойду и вернусь. С ним до рая и до ада я пойду и вернусь. Вздохи велись, словно плети, в прахе пепла и слов. Только дверь слетела с петель, на пол грохнул засов. Я не знаю, будь что будет, наливайте, барон. Тот, кого боятся люди, пьет со мной горький ром. Тот, кого боятся люди, пьет со мной горький ром. Ночь, дождь, дым от сигареты вдаль уводят следы. Ухожу гулять со смертью. Я, но лишь бы не ты. Ухожу гулять со смертью. Я, но лишь бы не ты. Ухожу гулять со смертью. Я, но лишь бы не ты. Я оглядела зал, затем вновь вернулась к струнам. Я была рада, что голос все еще при мне. Нередко, когда становилось тяжело, я пела в тишине. Звук собственного пения всегда успокаивал. К концу песни уже многие головы были повернуты ко мне. «Еще давай, пой, голубка!» — кричали мужчины. Девицы же пользовались моментом и подливали своим спутникам в кружки спиртное. Ну что же, коли они хотят еще, то почему бы и нет? Но на этот раз я решила выбрать песню повеселее. Быстрый ритм окутал зал. Кто-то пустился в пляс. Я пела с удовольствием, радуясь даже такой публике. Да и сейчас я могла хоть ненадолго забыть о том, что происходит в моей жизни. Не знаю, сколько прошло времени, сколько было спето песен, появился уже и хозяин трактира, обрадованный веселой публике. Ведь такие люди и пьют больше. А значит, и выручка будет богаче, чем обычно. Мне периодически приносили сперва эль, а позже трактирщик достал откуда-то вино, заявив, что милая девушка достойна лучшего. Вино оказалось намного более приятным и сладким на вкус. И не таким крепким, потому я все еще была в состоянии приемлемой адекватности, хоть и весьма развеселившаяся. Но время шло, усталость сказывалась, и я объявила, что спою последнюю песню, и на этом закончу. Недовольство прокатилось по залу, но я уже начала петь, а музыканты заиграли мне в такт, потому голоса потонули в музыке, а потом и вовсе стихли. Последней я решила исполнить свою любимую песню, ту, которую пели каждый раз, когда убегали на ночь в лес. По лазоревой степи ходит месяц молодой, с белой гривой до копыт, с позолоченной уздой. Манистовый звон монгольских стремян, ветрами рожден и ливнями прям. Из кувшина через край льется в небо молоко. Спи, мой милый, засыпай, завтра ехать далеко. Рассветы искал, ушел невредим, меня целовал не ты ли один. Как у двери Тамерлановой выросла трава, я ли не твоя стрела, я ли тебе не тетива? Ты сердце огня, ты песня знамен, покинешь меня, степями пленен. К Кибитками лун в дорожный туман, небесный табун, тяжелый колчан, чужая стрела, луна пополам, полынь да зола, тебе, Тамерлан. Тревожить ковыль тебе в других берегах, и золотом стыд тебе в высокий курган, а мне вышивать оливковый лен, слезами ронять манистовый звон. Обручью костра навеки верна, тебе не сестра, тебе не жена. Под эту песню я всегда вспоминала легенду об этом Тамерлане, о великом завоевателе. И эта песня, которую мы пели под звездным небом, глядя на искры костра, мечтая, смеясь. Тогда я еще лелеяла надежду, что у меня будет принц, что я буду счастлива и свободна. Сейчас же с каждой строкой ко мне приходило осознание обратного. Допев, я поспешно покинула сцену под недовольные возгласы гуляк. Но мое место довольно быстро занял какой-то проезжий менестрель, и музыка вновь полилась рекой. Я выскочила в открытую дверь таверны с одним только желанием оказаться подальше. Воспоминания прошлой жизни нахлынули на меня. Все мои тщательно выстраиваемые преграды и стены рухнули под действием эля и вина. Усталость навалилась горой на плечи. Я бежала сколько могла и уже начала было думать, что связь, которая держала меня рядом с демоном, прервалась, но все же запоздала, поняла, в чем дело. Я остановилась, обернулась. «Выходи, Самаэль, я знаю, что ты рядом!» Демон вышел из тени. Он был не один, а все с теми же трактирными девчонками. Они пошатывались и цеплялись за него, практически повиснув на его руках, но продолжали хихикать и что-то шептать на ухо демону. Демон тоже выглядел веселым. «Я подумал, что нужно немного прогуляться, а тут и ты выскочила из трактира, как ошпаренная». Ни капли понимания, ни хоть чуточки сострадания. Да и от кого я жду этого? От Самаэля? От того, кто привык мучить, издеваться, пытать, унижать, убивать? Тот, для кого все это единственный смысл жизни. «Я ненавижу тебя!» Со слезами крикнула я через всю улицу. «Ненавижу!» Девицы сперва опешили от моих криков, а потом залились смехом. «В своем ли ты уме, дорогуша? Сэм платит за тебя, да разве можно не любить такого мужчину, как он?» Она снова прижалась к нему в жарком поцелуе. Вторая же завистливо облизывалась, поглаживая спину демона. Демон молчал и, казалось, был полностью поглощен девицами. Но один его взгляд на меня, и тут началось. Он прижал одну из них к забору и принялся срывать с нее одежду. Потаскушка была совсем не против. Она лишь хихикала, а затем начала целоваться со своей подружкой. Не в силах более наблюдать за этим цирком, я развернулась и пошла прочь. Но через десяток шагов меня откинуло назад. Предел был исчерпан. Улица же была прямой и огорожена забором. Уйти вперед мне не удавалось, а позади происходило то, что происходило. И я слышала все. То, как качается и скрипит забор, как сладострастно стонут обе шлюхи, как периодически рвется одежда. Даже с той спиной и ко всему этому я знала, что там происходит. И тем девкам действительно все это нравилось. Потому как они не просили остановиться, не молили о пощаде, не пытались вырваться. Напротив, они просили у него еще и еще. Я упала на колени, зажав уши ладонями и зажмурилась. Ну неужели ему недостаточно? Зачем он так издевается надо мной? Зачем? За что? За что? За что? Только и шептала я, дожидаясь, когда же все это прекратится. Я не могла найти в себе сил, чтобы развернуться и уйти. Да и все равно бы мне не хватило расстояния, чтобы скрыться в таверне. Да и Самаэль бы не позволил. Ему было в удовольствие мое мучение. Все это было разыграно с одной единственной целью. Через какое-то время забор перестал качаться, стоны стихли. Я опустила руки и поняла, что слышу лишь тяжелое дыхание. Звон монет. Демон расплатился. И даже отпустил их живыми. Шаги. Девушки ушли прочь. Все так же, стоя на коленях, я обняла себя, стараясь унять дрожь. Не поворачиваясь, медленно поднялась, но тут же покачнулась и, наверное, бы упала, если бы меня не подхватили. Это был Самаэль. Разгоряченный, пропахший элем и табаком, с распахнутой рубашкой, с уже распущенными волосами. Его облик так нравился тем девицам, но во мне вызывал лишь страх. В глубинах сознания, быть может, и шевельнулось что-то запретное, но паника и ужас сразу поглотили возможные положительные чувства. «Отпусти меня», — устало шепнула я. Слезы были выплаканы, пока он вместе с этими деревенскими качал забор. «Мне понравилось, как ты поешь». Не обратив внимания на то, что я говорю, он прижал меня к себе, а свободной рукой потянул ленту с волос. Сегодняшний вечер полностью лишил меня сил. Долгий переход, эль, вино, песни и воспоминания, насмешки и издевательства. Эта жуткая сцена, я уже не могла сопротивляться. «С распущенными волосами куда лучше?» Он сделал комплимент или просто констатировал факт? Что он вообще творит? Пытается соблазнить меня? Очаровать? Я разглядела его через туман в глазах, сделав усилие, уперлась руками ему в грудь. Его горячая кожа обожгла пальцы. Держать ситуацию под контролем стало труднее. Нельзя касаться. Разве могу я провести кончиками пальцев по широкой ключице, почувствовать сильные мышцы? Сперва я подумала, что делаю это лишь в своем воображении, но, последовав чуть выше, дойдя до идеально очерченных скул, я наткнулась на взгляд насмешливых синих глаз. Я делала это наяву, касалась его кончиками пальцев, гладила, впитывала его тепло и красоту. И отдернула руку. «И все же ты хочешь меня, смертная», — заявил демон. И голос его звучал сейчас иначе, чем когда-либо прежде. Властно, но вместе с тем вкрадчиво и многообещающе. Я не понимала, пьяна ли я, или же просто слишком устала. Знала только, что мне сейчас абсолютно все равно. Он продолжал держать меня. «Ни за что». Лишь шепнула я в ответ, хотя сама понимала, что своими дурацкими действиями оспаривала эти слова. С удивлением для себя я прислушалась к собственному телу. Я совершенно не хотела отталкиваться. Куда же подевалось то чувство омерзения? Сейчас он лишь держал меня, не причиняя боли, позволяя просто стоять рядом, вбирать его тепло. По спине пробежал холодок. «Да что же это такое? Что происходит?» Может быть, он снова может гипнотизировать, а я сейчас, находясь под действием алкоголя, слишком уязвима для этого? Да, наверное, именно так. Он провел ладонью по моей спине. Через ткань платья чувствовался жар его рук. Устала и обреченно посмотрела ему в глаза. «Прошу тебя», — начала была я. «Просишь?» — ехидно переспросил Самаэль. «Конечно же, ведь только сегодня я обещала, что он не дождется этого». Демон склонился ко мне, обжигая дыханием. Все во мне разрывалось надвое. Одна часть кричала и протестовала, умоляла бежать, спасаться, вторая же... Я поняла, что смертельно устала. А еще что, возможно, если тем потаскушкам он не причинил вреда, то, быть может... Демон тем временем и не думал отпускать, но он лишь прижал сильнее. Склонился и прикоснулся к моим губам своими. Я попыталась оттолкнуть его, вкладывая последние крохи силы. Этот поцелуй одновременно и пугал меня, и распалял. Я не понимала, как это может быть возможным. Я ненавидела его всем своим существом, ненавидела за все то, что он сделал, ненавидела за то, что он собирался и хотел сделать со мной. Но мое тело предательски дрогнуло под его натиском. Необходимость опоры, хоть капельку нежности и тепла. Все это скопом давило и забирало силы. Однако я все равно продолжала отталкивать его от себя. Нет, только не он, не нужно, нельзя. С ресниц снова сорвались слезы, отчаяние, обреченность. Пожалуйста, не надо. Самаэль, не надо, я прошу тебя, сказала я. Я понимала, что сейчас, пусть я и нарушаю свое обещание, и он припомнит мне это, но, быть может, слова все же дадут какой-то эффект. Но он продолжал меня целовать. Если сперва он делал это нежно, то сейчас все сильнее прижимал меня к себе. Нежно. Он делал это нежно. Возможно ли это? Может, я сплю? Разве демон способен на нежность? Нет, он может только кромсать, унижать, причинять боль. Но сейчас я не чувствовала боли. Физически. Сейчас он гладил меня по спине, прижимал к своей горячей груди и исследовал языком и губами мою шею. «Самаэль!» — выдохнула я. Слезы продолжали срываться по щекам, спускаясь по шее. Он запрокинул мою голову назад, слизывая каждую соленую каплю. «Зачем ты это делаешь? Ты ведь ненавидишь меня так же, как и я тебя». «И хочу тебя так же, как и ты хочешь меня, только не скрываю этого», — рыча ответил демон, прикусывая мочку моего уха. «Разряд. Мурашки. Нет, неправда». Я продолжала отрицать. Я не могла хотеть его. Боялась? Да. Ненавидела? Да. Но хотеть? Хотеть можно лишь того, кого любишь. Так я всегда считала. В другом случае ты либо мужчина, либо шлюха. Я не прав. Он почти смеялся. Еще раз лизнув особо чувствительное место за ушком, отчего я тихо всхлипнула, он потянул вверх подол моего платья. «Нет, я не хочу тебя. Я ненавижу тебя, презираю. Ты убийца, насильник, демон!» — шептала я, находясь уже в полубреду. Мне казалось, что я пылаю, а там, где касались меня руки и губы Самаэля, и вовсе должны были бы оставаться ожоги. «Прекрати!» Я сделала еще одну слабую попытку вырваться, но это ни к чему не привело. Слишком поздно я поняла, что то странное ощущение внизу — это прохладный воздух, который касается моих обнаженных ног, а подол платья уже задран мне до пояса. Непослушными, дрожащими руками я принялась одергивать его. Но разве я могла? Разве хватило бы у меня сил остановить демона? Я снова всхлипнула, в очередной попытке освободиться из каменных объятий. Но тут он провел рукой по внутренней стороне бедра. Это движение отозвалось где-то внизу живота, сжимая все мышцы. Я продолжала бороться, но будь даже трезвой и отдохнувшей, силы вырваться все равно не хватило бы. Он снова провел рукой по ноге, я шумно втянула в воздух, и еще более рьяно принялась вырываться. Кричать не было смысла, я попыталась ударить его, расцарапать, но демон даже не дрогнул от моих неуклюжих попыток. Он прикусил меня за шею, его клыки больно кололи кожу, но вместе с тем, там, где сейчас находилась его рука, все отзывалось на это действие. «А твой запах говорит о том, что ты очень даже хочешь меня. Просто жаждешь», — шептал демон. Голос его звучал завораживающе. Возможно, он был прав, но ведь это ничего не меняет. Я замерла. Собрав последние крупицы силы самообладания, заговорила. «Прошу тебя, Самаэль, я знаю, что ты ненавидишь и презираешь весь род человеческий, знаю, что презираешь и меня. Понимаю, что ты демон, и в тебе нет места состраданию, но прошу тебя, не делай этого со мной. Ты и так сломал всю мою жизнь, забрал мое имя и душу, привязал к себе и заберешь мою жизнь. Я не питаю надежд, что ты действительно отпустишь меня после ритуала, несмотря на клятву, что я вообще выживу. Не ломай меня окончательно. Позволь хотя бы дойти до смерти человеком. Я не хочу этого, даже несмотря на то, как реагирует мое тело. Я умоляю тебя, прекрати. Не убивай меня раньше времени, оставь мне хотя бы это». Я плакала и понимала всю тщетность слов. Но так я хотя бы смогу потом сказать себе, что попыталась. Однако демон отстранился и слушал меня. Он по-прежнему держал мою голову запрокинутой, и я смотрела в небо, на звезды, не видя его лица. Когда же я договорила, он убрал руку и отпустил подол платья. Я уже не вырывалась, не брыкалась. Кончиками пальцев Самаэль коснулся моего подбородка, заставляя посмотреть ему в глаза. Демон молчал, лишь вглядывался в меня, будто что-то выискивая. Я не пыталась отвернуться, лишь смотрела в его бесконечно синие глаза. Это было все равно, что смотреть в небо. синева и глубокая бездна. Так мы простояли достаточно долго. Но вдруг, что оказалось еще более неожиданно, демон подхватил меня на руки и понес к трактиру. «Ты права. Ненависть — вот все, что я есть. Но почему-то сегодня я соглашусь и исполню твою просьбу». Говорил он на ходу, будто бы и сам не веря своим словам и не понимая, почему говорит это. «Я не думаю, что это повторится. В следующий раз я точно возьму свое». Не веря своим ушам, я все же расслабилась. Какое-то шестое чувство подсказывало, что сегодняшней ночью я в безопасности. Наконец-то. Свернувшись комочком в его руках, прижавшись щекой к теплому плечу, я попыталась позабыть хотя бы на мгновение все произошедшее и поймать хоть ненадолго ощущение умиротворения и защищенности. Как ни странно, у меня это получилось. Немыслимым образом, вопреки страхам и ненависти, но получалось. «Спасибо», — шепнула я и провалилась в сон. Лилиана, уснув, уже не могла видеть, как вздрогнул демон от простого слова «спасибо». Как замер на долю секунды, поднимаясь по лестнице в комнату, как напряглись его руки, несущие хрупкую девушку, столь маленькую в сравнении с ним и столь доверившуюся ему. Не могла она видеть, с каким детским изумлением демон посмотрел на спящее безмятежное заплаканное лицо, как нахмурился после. «Что-то происходит», — шепнул отголосок разума. Демон качнул головой и пошел в комнату. Заперев за собой дверь, Самаэль перехватил Лилиану одной рукой, свободной же откинул покрывало с постели. Положив свою ношу, оглядел ее. Чертыхнувшись, принялся стягивать обувь, а затем и платье. «Свет знает, что творится. Раздеваю пьяную смертную, как прислужник. Повелитель пятого неба. Если кто узнает, засмеют». Он скрежетал зубами, но почему-то все равно казалось, что именно так поступить будет правильно. Хотя сама Лилиана была какой-то абсолютно неправильной. Нет, он видел и раньше смертные души. Она не была какой-то особенной или выдающейся. Но в отличие от других людей, он видел, сколько в ней света. Ее душа горела ярко, почти ослепительно, и для него, избавленного сейчас, пусть и на время от бремени тьмы, она была словно маяк в грозу для корабля. И демон не понимал, как в человечке может быть столько света. Припомнилась давешняя парочка девиц. Их души тонули в гнили, обтекали, были блеклыми, невзрачными, и это было более привычной картиной. Стянув платье, Самаэль положил Лилиану на подушке, погодя даже накинул на нее край одеяла. «Немыслимо», —